Глава 5. К немалому удивлению самого Фирсова, едва он начинал заниматься вплотную кем-либо из персонажей, остальные немедленно разбредались по своим незначительным бытовым делишкам за пределами повести. Тогда вволю хватало работы его безжалостному карандашу. Так было из квартиры 46. В которой после векшинского бегства водворилось серенькое запустение. У каждого из жильцов своим чередом назревали события, из которых главным представлялась чекилевская женитьба. Обещанное вслед за буфетчицей место вышивальщице в театре пока не выходило, да еще дочка заболела не кстати. Словом, Зина Васильевна все больше должала Чекилеву, билась и вязла, постепенно свыкаясь с мыслями о скорой неминуемой сдаче. Векшин вставал в ее памяти невозвратимым и милым призраком, последний вихрь ее постылых дней, как говорилось в одной песне бывшего ее репертуара. На целый месяц он точно в воду канул, никакого известия о нем не пробивалась на Благушу, и Зина Васильевна не только простила, а, может, и благодарна была теперь покинувшему ее любовнику за доставленные слезы, в которых по той же поэтике уличных песен заключались якобы венец, утеха всякой бабьей доли. Впрочем, чекилевская свадьба могла бы затянуться до крайности, кабы одна непредвиденная, чисто временная катастрофа не ускорила этой унылой победы. В самую ту пору, когда все трепетно ожидали назначения Петра Горбедоныча в какую-нибудь жуткую высоту, откуда он мог бы поступать с людьми в полную силу должностного воображения, его вдруг самым неблагодарным образом сократили по службе. Вначале он принял это за неуместную шутку судьбы, за ошибку, которую завтра же поправят с повышением, за испытание верности и стойкости, тем более что в расчете на дальнейшее вознаграждение никогда не брал взяток, ни разу не был замечен не только в ропоте или, скажем, вздохе осуждения, но даже в маломальски неуместном молчании. Напротив, он заблаговременно и без разбору исключительно дружно одобрял все, что бы ни случилось в его учреждении. Первые дни, в надежде на чудесное прояснение, Петр Горбедоныч продолжал ходить на службу, хотя уже другой, сидя на освоенном чекилевском стуле, перебирал его самозаветнейшие бумаги, причем иные кощунственно отправлял в корзину. Петру Горбедонычу оставалось только смириться с необъяснимой прихотью начальства, как с неподлежащим обсуждению климатическим явлением. Тут-то подтвердилась поговорка о несчастьях, не склонных навещать в одиночку. Вскоре на перевыборах домкома Петр Горбедоныч был провален самым безжалостным образом. При полном стечении ковчежных жильцов на него напал с канализационного фронта один лохматый гражданин из полуподвального этажа. На деле канализация находилась почти в отменном порядке. И не в ней заключалась суть, а просто чекилевскому противнику, как и самому Чекилеву, когда-то осточертело его квартирное ничтожество. На ползучие штучки и шуточки вчера еще смиренного врага Петр Горбедоныч отвечал сдержанно и, сознавая свои достоинства, удалился с собрания, когда тот обозвал его заграничным словом «марабу». Ему еще казалось, что за ним побегут, расплачутся, силой потащат назад. Он даже заблаговременно примирился с потерей одного рукава, но дальнейшее показало давно признанную черствость человеческих сердец. В голосовании приняли участие лишь бессловесные старушки. Сами же ответственные съемщики в роковую минуту отправились предаваться вечернему отдохновению. В составленной противником блистательной резолюции старый преддомком был безоговорочно забракован. а на его место поставлен он сам. Тут же у Петра Горбидоныча была самым унизительным манером отобрана печать, которой скреплялись ремонтные, помоечные и всякие иные ведомости. Удары судьбы сказались на всем облике Чекилева. Кроткий свет, как бы на исходе дня, излучался теперь из его глаз, а в каждом слове чувствовалось замедленное угасание. Нечто задумчивое, даже, пожалуй, человечное, как у всех таких после крупной взбучки, проступало во всем его обращении. Так что, когда Зина Васильевна постучалась к нему с просьбой об отсрочке платежа, она невольно пожалела Петра Горбидоныча и тем помогла ему накинуть на себя свадебную петлю. Как-то в начале зимы, когда на улицах неопрятно таял первый снег, сочинитель забежал к Манюкину по таинственному делу. Вообще, фирсовские сношения с затаившимся бывшим помещиком подозрительно участились, и только личное неустройство мешало Петру Горбидонычу целиком отдаться их расследованию. К этому времени надежда поправить свои обстоятельства посредством подкидного письмишка с клевецой окончательно иссякла. По чекилевским расчетам, теперь делу мог помочь только его обстоятельный донос на нечто монументальное, на незапятнанный дотоле столб общества, например, либо на упущенный из внимания памятник сомнительному деятелю прошлых эпох, причем не в кладбищенском закоулке, а желательно на самой людной площади, где прогуливаются ничего не подозревающие трудящиеся их семейства. С этой думаю, и отныне владея в избытке свободным временем, Петр Горбидоныч и стал было похаживать по московским улицам, но, кроме старинных соборов, ничего такого, на что стоило бы открыть глаза начальству, как-то не попадалось. Тогда он принялся копить впрок улики на Фирсова, чем во утоление старых обид могло быть достигнуто не только повреждение сочинительского здоровья, но и благодарность от некоторых заинтересованных литературных лиц за проявленную бдительность. И верно, на участившихся тайных совещаниях Манюкин с Фирсовым неизменно шушукались, следовательно, скрывали нечто. Причем, насколько удавалось подслушать, всякий раз обсуждали текущую жизнь. Таким образом, разговор их походил некоторым образом на сговор, а сговор наполовину уже заговор. Доказательством этого могла служить обнаруженная Петром Горбидонычем при очередном ознакомлении дарственная надпись на обложке манюкинского дневника, завещавшая его Ф. Фирсову с тем, однако, чтобы принял на себя издержки по преданию меня земле приличным для человека способом. Надпись явно маскировочная, так как похоронные расходы явно не окупались ничтожной ценностью помянутой тетрадки. В тот вечер, не застав Манюкина у себя на месте, Фирсов собрался навести о нем справки у Бундюковых, но мимоходом задержался у Балуевской комнаты. В щель полупритворенной двери слышалась невообразимая трескучка, которую напрасно пытались вправить в рамки мелодии. В силу профессиональной любознательности, несмотря на позднее время, Фирсов позволил себе заглянуть в занятое двумя дамами помещение. Впрочем, старшая, Зина Васильевна, встретилась ему в подъезде внизу, по дороге в аптеку. Фирсов увидел в профиль Петра Горбидоныча, игравшего на обернутом бумагой гребешке и выполнявшего одновременно забавные мимические движения. А прямо перед ним, на векшинской кровати, разметавшись ручонками и с мокрой салфеткой на лбу, лежала младшая. Света от лампы у ней в изголовье хватало различить жалкую Клавдину улыбку, по удачному сравнению Фирсова, напоминавшую раздавленный цветок. Музыкальным слухом Петр Горбидоныч не отличался, Никто не слыхал, чтобы он хоть чижика насвистал в минуту благорасположения, так что неизвестно, кто из них теперь больше проявлял доброты и терпения. По Клавдиным глазам Петр Горбидоныч мгновенно догадался о постороннем присутствии. Мужчины обменялись взглядами, скорее вопросительными, чем враждебными. Так что после двух-трех, по возможности, деликатных словесных соприкосновений между ними могло бы состояться примирение. Тронутый комичным усердием развлечь больную детишечку, Фирсов собрался принести извинения за не совсем уместный жест на именинах Балуевой и сделал было шаг в сторону Петра Горбидоныча для рукопожатия, но допустил при этом особую литераторскую приглядку, свойственную, впрочем, всем мастеровым, от портного до гробовщика. Как бы искра проскочила меж ними, и зеленый румянец проступил на щеках Петра Горбидоныча. «Характерно! Вы портите удовольствие ребенку, гражданин!» — звеняще отчеканил Петр Горбидоныч, заложив два перста за пиджачный отворот. «Потрудитесь-ка оставить!» Подобная обидчивость объяснялась служебными огорчениями бывшего преддомкома, так что Фирсов решил повторить попытку сближения. «Мне очень хотелось бы...» «Вы!» — взвизгнул тот фальцетом. «Вы врываетесь к болящей крошке в вашем сальном демисезоне, в котором таскаетесь по шалманам и толкучкам, а еще сочинитель разных там брошюр!» Древнее презрение ужаленного обывателя к сочинительскому ремеслу прозвучало в его выпаде. «И не рассчитывайте, что Петр Горбидоныч не поднимется больше из-под колес истории! Я еще разоблачу вас и всю вашу шатию где следует! Как и подо что проковыриваете вы подкоп своими бесшумными перышками! А пока потрудитесь!» Рука его произвела движение, сходное с выстрелом, и тогда произошла вторая, не менее неприглядная расправа автора с неугодным ему персонажем. «Так вот», — шелестящим голосом произнес Фирсов, «я отменяю этот вечер и больную девочку, и ваш собачий танец перед нею, гражданин Чекилев, отменяю начисто. С моей легкой руки отныне именем вашим всякую тварь мещанскую называть станут!» Гробовым тоном посулил он и затем вышел. Не с чувством удовлетворения, однако, а тоскливой досадой на себя за действительно непозволительное вторжение в верхней одежде, за хвастовство не по литературному чину своему, а больше всего за опасную фамильярность в обращении с действующими лицами. Вычеркивая это место из повести, Фирсов как будто был и прав. Не стоило повторять ранее написанные сцены чекилевского приятельства с Клавдией, хотя без маленького оправдания Петра Горбидоныча в глазах читателя получалось, что единственно нужда до одиночества толкнули Зину Васильевну на ее горькое замужество. Несомненно, сыграли роль и временные материальные затруднения, тем более что у этой женщины имелся печальный опыт выходить таким образом из житейских тупиков, но главным доводом в ее согласии было совсем другое. Матери совестно стало перед дочкой за вереницу мимолетных мужей, из которых ни один так и не сгодился в отцы для Клавдии. Она сама ухватилась за эту странную дружбу девочки и своего постылого жениха. Даже рада была, когда крупица воображенной в нем человечности перевесила пуды сомнений. И до такой степени устала ото всего Зина Васильевна ко дню официального чекилевского сватовства, что не хватило сил встать, дверь прикрыть от любопытства затаившихся соседей. «Только крайность да временность моя понуждают меня на согласие, Петр Горбидоныч. Видать, в нужде-то ничего не стыдно», — признавалась она так просто и открыто, что слышно было в самом дальнем уголке квартиры. «Только смотрите, ведь ненадежная я. В детстве по дворам под шарманку пела. С той поры, как заслышу подобное, так и потянет меня тот звук в скитанье, в непогоду, в неизвестно куда. Это ничего, драгоценная Зина Васильевна. Нонче обязательным постановлением отменены они. Скитанье-то, резонно заметил Петр Грабедоныч. Дальше заставы Семеновской от меня не уйдете. Так ведь для души не бывает их, обязательных, со вздохом покачала головой женщина. Я затем упреждаю вас, чтоб потом вам не серчалось. Во избежание вредных толков о финн-инспекторских излишествах Петр Грабедоныч на редкость скромно отпраздновал свое торжество. Приглашенных было совсем немного, по понятным соображениям отсутствовал даже Фирсов. Зина Васильевна с кривой усмешкой так и обмолвилась ему в тот раз в подъезде, что на собственные похороны не зовут. Предоставив застольные хлопоты неутомимой Бундюковой, молодая сидела как в трауре. Время от времени, омочив губы в бокале сладкого вина, она виновато озиралась на стены, осенявшие ее короткое счастье. Сдружившаяся с Балуевой по общности душевных бед, Таня весь вечер продержала ее большую влажную руку в своей, горячей и сухой. К слову, сама она выглядела несравненно свежее прежнего и, кажется, была довольна близостью с Заварихиным, заставившей ее забыть недавние смешные страхи. Ввиду особой его занятости и потому, что ежедневно, буквально на волоске, повисала судьба его предприятия, свадьба у Заварихина все откладывалась. Теперь уже с месяца на месяц, а не с недели на неделю, как раньше. К концу пира пришел и сам он, еще более возмужавший, сосредоточенный в своем напоре, по-своему нарядный, только с каким-то ожесточенным лицом. Посаженные рядом на правах очередной четы, жених с невестой за весь час не обмолвились и десятком слов. Прозорливая Бундюкова так и поняла, что теперь не венчание их откладывается, а окончательный разрыв. Вечер тянулся бы совсем уж серенько и прискорбно, если бы за столом не присутствовал новый жилец из бывшей векшинской комнаты, восходящее светило черной биржи, слывшая в среде столичной торговой знати Загуталинового короля. То был солидной внешности и с одышкой холостяк поразительной житейской гибкости, что и позволяло ему шутить про себя, будто застрелить его можно только из гаубицы. В промежутках между блюдами он выпаливал в гостей столь оглушительными анекдотами, делился такими отменными случаями собственной практики, что Заварихин лишь головой покачивал. Кстати, общение с ним уже не могло бросить тень на отставленного от финансов советского чиновника. Напротив, из мести к неосмотрительному колесу истории, а может, в надежде обрести покровителя на черный день, Петр Грабедоныч усердно ухаживал за Непманом, то и дело подливал из особой бутылки, душу вкладывал в довольно откровенные и настолько громкие тосты, как будто помянутое колесо могло услышать, содрогнуться и раскаяться в допущенной к отступнику несправедливости. «Прошу вас, пейте это вино!» — увещевал Петр Грабедоныч важного гостя, к ленивой зависти безработного Бундюкова. «Заметьте, это очень интересное винцо! 3,5 бутылка. Так уж давайте до дна, чтоб до капли впрок пошло. Винцо, на мой взгляд, довольно мадеристое, неопределенно соглашался Гуталиновый король, налегая одновременно по рыбной части. Как это вы, Петр Грабедоныч, некрасиво поступаете, что цену поминаете за общим столом? Встревоженно шепнула мужу Зина Васильевна. «Настоящий гость сам должен понять». Нынешнему коммерсанту как раз и требуется обо всем иметь представление. С приятным лицом прошипел Петр Горбидоныч. Так что уж характерно, попрошу вас поправок в мои действия не вносить. Это было первым для Зины Васильевны отрезвляющим напоминанием, что ее новые будни уже начались. Она поймала на себе наблюдательный, через весь стол Клавдин взгляд и вся облилась изнурительным зноем при мысли, что и двух часов нет ее замужеству, а по самочувствию уж совсем конченная старуха. Хоть неловко было для новобрачной, тотчас как бы по хозяйственному поводу вышла из-за стола немедля проверить ощущения. В комнате у Бундюковых висела овальная, зарезную рамой через Чекилева на описи купленное старинное зеркало. Из мертвого, местами пролысевшего стекла, на нее глянула крупная, видно, своенравная когда-то, а теперь исхудавшая, точно кнутом застеганная женщина, затянутая в пышное, выглядевшее трауром на ней светлое платье. «Дохлая ты стала, Зинка», — сказала она самой себе и, прижавшись лбом к своему ледяному изображению, попыталась всплакнуть немножко, но не получилось. «На какую? Польстился?» Лютая правда заключалась в ее признании самой себе. Когда, ликуя и торопясь, Петр Горбидоныч вступил, наконец, в сдавшуюся крепость, она была холодна и безжизненна, чем можно было в конце концов и пренебречь, так как от сознания греховности своей Зина Васильевна была обольстительно покорна, не говоря уже о притягательной синеве под тоскующими глазами, составлявшей для Петра Горбидоныча высшее мужское лакомство. Наглядевшись, Зина Васильевна вернулась в коридор, показавшись ей безнадежно длинным и безлюдным. Все население квартиры вместе с гостями сбилось за столом в той угловой, откуда клубился табачный дым, и слышались раскатистые залпы гуталинового короля. Но самые милые ей понемножку отбывали отсюда. Вслед за Минусом и братом Матвеем сгинул лиходей ее сердце Митька Векшин. И вот уже собирался в дорогу весельчак своей жизни Манюкин.